Он доброжелательно улыбнулся и направился ко мне. «Ну что успели сделать, дорогуша? Познакомились с малютками?» Я протянул ему обработанную таблицу. Он посмотрел ее. Удивление граничило с восхищением. «Да вы же незаменимый помощник, дорогуша! Можно подумать, что вы всю жизнь только этим и занимались!» Его лучащиеся глаза-бусинки вдруг укололи меня быстрым подозрительным взглядом. Рыхлая кожа на лбу вся покрылась морщинами и складками, как плохо натянутый чулок. «Помнится, говорили, что вы чудодейственный врач!» Я перебил его. «Пожалуй, я бы сделал больше, если бы мог проверить некоторые сведения, узнать методику экспериментов». «В чем же дело?» «Машина сообщила, что методика секретна и требуется специальный допуск, код и шифр». Он нахмурился. «Что именно вас интересует?» «Скажем, как были получены данные о способности бактериофагов группы Т перерождать клетки и вызывать эпидемии?» «У вас собрана чрезвычайно любопытная информация, но чисты ли эти опыты?» Его обрадовала скрытая похвала, содержащаяся в моих словах, однако взгляд стал еще более жестким и подозрительным. «Будьте спокойны, голубчик, опыты были поставлены чисто, это я гарантирую. Но механизмы эпидемий Т2 и Т6 нельзя досконально изучить в лабораторных условиях». «Почему?» «Для этого не годятся ни мыши, ни собаки, ни даже обезьяны. У нас был другой надлежащий материал». Я вспомнил, когда впервые услышал от него слово «материал», и у меня появилось подозрение. Я отмахнулся от него, потому что подозревать в таком действии любого человека было стыдно и бессмысленно. Дверь лаборатории снова скользнула в сторону, пропуская нескольких людей. Все они уважительно здоровались с профессором, с любопытством посматривали на меня, особенно единственная среди вошедших женщина, лет 27, крашенная блондинка с маленьким невинно обиженным ротиком. У нее была больная печень, в левом легком имелось затемнение. «Наш новый сотрудник», — представил меня профессор. Пришлось поочередно пожимать им руки. Большие, маленькие, мягкие, жесткие, теплые, холодные. Выслушать от каждого несколько доброжелательных слов. После церемонии знакомства профессор увел меня из лаборатории. Мы направились в корпус, где размещались жилые комнаты сотрудников и где меня ждал Ник. Но доехав со мной на эскалаторе до коридора, соединявшего два корпуса, профессор вспомнил, что ему нужно заглянуть еще в одну лабораторию, и распрощался. Ник ожидал меня в своей комнате. Вид у него был неважный. Большие сильные руки устало лежали на столе, существуя как бы сами по себе. Биоизлучение вокруг головы слиняло до бледно-желтого цвета. Я посоветовал ему хорошенько отдохнуть, сказав, что обойдусь пока без его услуг. Он двинул рассеченной бровью, поднял на меня светлые с красными прожилками глаза. «Хороший вы человек, док, только странный, и словно не от мира сего», — кончил я за него фразу, уже созревшую в его мозгу. Он удивленно прищурил глаза. «Можно подумать, что вы читаете мысли, док. Выходит, свой мозг надо держать на запоре. Этого только еще не хватало». «А как поживают наши подопечные импуны? Тоже, наверное, устают здесь с непривычки». Мне не понравилась его улыбка. «Нет, они почти не устают. Хотелось бы их увидеть. Они работают и живут в другом корпусе, номер 3». «Ладно, отдыхайте», — сказал я, — «не буду мешать». Коридор был пуст. Решение оформилось сразу. Я смутно представлял себе схему межкорпусных коридоров, но еще когда мы шли сюда впервые, заметил, что все корпуса соединены между собой. Итак, если наш именуется номер 1, а лабораторный номер 2, то из него должен быть выход в корпус номер 3. Уже знакомый эскалатор привез меня в лабораторный корпус. Здесь мне повезло. Я встретил женщину, с которой меня недавно знакомил профессор,